Воскресенье. Хорошие новости. У меня есть план. Плохие новости. Надо ждать до завтра, чтобы его исполнить. Сегодня я остался дома и прятался от кролика-убийцы. То есть я хотел сказать, потому что мне надо было подумать. Чтобы выжить в этом мире, мне следовало избегать новых встреч с кроликом-убийцей. Но главное и более важное, мне надо как-то питаться. И пока я не пойму, как выращивать продукты самому, мне остается только потихоньку обворовывать селян. К сожалению, кролики, похоже, скоро уничтожат огород в деревне. Такими темпами мне не придется беспокоиться о кролике-убийце, потому что я умру от голоду. Мне нужен был план, чтобы уберечь огороды от кроликов. Так что остаток дня я разрабатывал план защиты овощей. Вот некоторые идеи, пришедшие мне в голову. План первый. Собачья защита. Надо завести собаку. Она будет сидеть рядом с огородом, и кролики не станут к нему подходить. И тогда больше вообще ничего не понадобится делать. Проблема. Я не видел в этом мире волков. А раз нет волков, то не будет и собак. Я не могу приручить того, кого нет, как бы ни старался. Можно, конечно, попробовать отправиться в поход в поисках волка. Но длительный поход требует запасов еды, а ее-то как раз у меня и нет. План второй. Стоп-попрыгун. Надо вырыть вокруг огородов ров и наполнить его водой. Если он будет достаточно широким, то кролики не смогут его перепрыгнуть. Проблема. Любой ров, достаточно широкий, чтобы остановить кроликов, остановит и меня, и фермеров. А если я построю через него мост, то кролики по нему попадут на огород. План третий. Великая огородная стена. Надо построить вокруг огородов стену. В реальном мире так всегда делают. Значит, это должно сработать и в Майнкрафте. Ведь так? Проблема. Если стена будет достаточно высокой, чтобы кролики не могли ее перепрыгнуть, то и мы с селянами тоже не сможем перелезть через нее. Пока что мой мозговой штурм не принес никаких достойных результатов. И тут мне пришла в голову гениальная идея. Лестницы! Я сделаю на стенах лестницы! Остаток дня я провел, готовясь к возведению великой огородной стены. Я сделал 16 лестниц, по 2 с каждой стороны всех стен обоих огородов, и новую каменную лопату. Я первый раз изготавливал лопату на столе для крафта, и хотите верьте, хотите нет, она получилась у меня с первого раза. Я решил, что это хороший знак.